Гельмут Хёфлинг «Все чудеса в одной книге». Издательство «Прогресс», Москва, 1983 год. Читает Игорь Мурашко. Автор задался целью рассмотреть под критическим углом зрения все чудеса нашего века. От чудес вселенских, пресловутых пришельцев из космоса, до чудес земных, так сказать, местных, но не менее экзотических, снежного человека, чудовище озера Лох-Несс и прочих других. В результате этих авторских изысканий и создалась рекомендуемая книга. Она увлекательно написана и будет прочитана с захватывающим интересом даже и теми, кого, быть может, огорчит авторская критика. Рекомендуется широкому кругу читателей. От редактора перевода. В наши дни на каждого человека ежедневно обрушиваются колоссальные потоки информации. События в мире, в культурной жизни, спортивные достижения, профессиональные сведения, научные и технические новости. Случается, что в этот поток вливаются и ручейки сенсационных, но непроверенных фактов, а также всевозможные слухи о якобы таинственных происшествиях, о непонятных явлениях и тому подобном. Подчас бывает трудно, а порой просто невозможно разобраться во всем этом, отделить действительные загадки природы и попытки их объяснить с позиции научного знания от безответственных утверждений, фантазий, мистики и просто ловких трюков. Как же научиться отличать выводы истинной науки от домыслов, действительные факты от фальсификаций и заблуждений? Очевидно, самый эффективный и действенный способ состоит в ознакомлении с научными методами исследований, с подлинными достижениями. Этой цели служит популяризация и пропаганда научных знаний, открытая борьба с псевдонаучными или откровенно уже научными измышлениями, ведущиеся на страницах книг и журналов, в радио и телепередачах. Наряду с учеными-профессионалами этим родом деятельности заняты также писатели и журналисты. К ним принадлежит и Гельмут Хёфлинг, который попытался в своей книге проанализировать некоторые чудеса нашего столетия и дать к ним свой комментарий. Хотя автор в подзаголовке к немецкому изданию и назвал свой труд «большой книгой сенсаций», он в целом ограничился рассмотрением лишь двух групп сногсшибательных легенд современности, а именно неопознанные летающие объекты НЛО, в их якобы связи с внеземными контактами прошлого и настоящего, и мистика таинств Земли. Написанная в таком плане книга, казалось бы, заведомо обречена на определенную ограниченность и неравномерность изложения рассматриваемых вопросов. В известной мере это так. Совершенно немыслимо, например, на нескольких страницах изложить историю поисков редких животных, полную приключений, ошибок, надежд и разочарований. Но автор, как увидит читатель, и не ставил перед собой такую задачу. Цель и пафос его книги в другом, в разоблачении невежества и порождаемых им суеверий, которые в наш просвещенный век любят скрываться под маской научных гипотез, а также апологетов и проповедников, или апостолов, каких именует Хёфлинг, оккультного знания. Ведь именно они в своих часто далеко не бескорыстных целях сеют семена своеобразной эрзац религии, где вместо Господа Бога, ангелов и святых с успехом заменяют сверхлюди из других миров с той же функцией спасителей и наставников рода человеческого. Важно отметить, что позиция автора состоит не в отрицании тех многочисленных явлений, которые остаются еще непознанными человеком. Сфера познания безгранична. И каких бы высот ни достигла наука в целом, необъясненное, а следовательно чудесное, таинственное, всегда будет обнаруживаться в той или иной области окружающей человека действительности. Но люди, лишенные суеверий, люди, вооруженные знаниями и верящие в силу разума, как и люди науки, не сомневаются, что все то, что сегодня кажется хранящим в себе тайну, завтра получит объяснение. и сделает человечество еще могущественнее.